конечно, но, в отличие от твоего тауки, которые используют твою жизненную силу, я использовал синдзюцу. Оно мощнее. Мы продолжали так в течение нескольких секунд, пока Сейрарк не признался: «Хорошо, ты победил». Он ослабил хватку, и я отпустил его руку. Подумать только, такая сила с твоим-то телосложением. Я никогда не встречал таких, как ты, ха-ха-ха. Сейрарк радостно рассмеялся: «Может быть, ты старше, чем кажешься?» «Нет, нет, я не монстр, проживший более 500 лет, как Сазикс или мой старик. Я самый настоящий подросток». «Хо, так мы одного возраста. Мне очень интересно провести с тобой спарринг, если будет возможность». «Хм, спарринг, я не против. Раз уж Дихаузера нет дома, почему бы нам не устроить спарринг прямо сейчас?» Я сказал это дразнящим тоном. Сейрарк несколько раз моргнул, пока наконец не ударил кулаком по собственной ладони и усмехнулся. «Ты интереснее, чем я думал. Пойдем, я покажу тебе всю свою силу». Сейрарк отвернулся и пошел внутрь особняка. Я шел рядом с ним. Когда мы проходили мимо Соны, я услышал, как она вздохнула и схватилась за голову. «Ты чего, Сона? Мы оставим тебя, если будешь стоять на месте», — сказал я Соне. «Ну, да, во мне уже нет необходимости, верно? Сейчас ты уже с Сейраргом, так что я могу уйти». Мы оба остановились и посмотрели на Сону, как на идиотку. «Эй, она ведь твой проводник, разве нет?» — спросил Сейрарк. «Так и есть, ты что, идиотка?» — четко сказал я, поднимая подбородок. «Ха, что ты сказал?» — огрызнулась Сона. На ее виске вскочила вена, и она подошла к нам, топая по земле. Она остановилась передо мной и указательным пальцем ткнула мне в грудь. «Ты только что назвал меня идиоткой, возьми свои слова обратно». Я посмотрел на Сейрарга, а он на меня. Мы поняли друг друга, кивнули, а потом я сказал Соне: «Если ты не идиотка, то ты должна знать, что нам нужен судья для нашего спарринга, верно? Если хочешь уйти, то хотя бы сделай это после нашего спарринга». «Он прав», — Сейрарк кивнул. «Могу я попросить тебя побыть нашим судьей?» Сона застыла на месте с покрасневшим лицом. Ее рот приоткрылся, палец, коснувшийся моей груди, безжизненно опустился. Она глубоко вздохнула, выдохнула и подняла голову. «Хорошо, после спарринга я ухожу. Ты сам это сказал». «Конечно», — я кивнул ей. «С самого начала я хотел, чтобы она показала мне особняк Дихаузера Белела. После того, как мне удалось войти сюда, роль Соны закончилась, и она мне больше не была нужна. Я смогу легко пробраться внутрь после того, как завоюю доверие Сейрарга. Вот почему я предложил спарринг. Я знал, что ему нравятся сильные и что он дружит с такими. После этого мой план пройдет гладко, а мальчика я уже нашел. Он был в особняке. После спарринга я встречусь с ним перед встречей с Дихаузером Белялом. Хорошо, теперь следуй за мной. Я покажу тебе место, которое идеально подойдет для нашего спарринга». Сейрарг зашагал, и мы последовали за ним. Глава 147. Спарринг с Сейраргом Белем. 1. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Сейрарк отвел нас на поле за особняком. Оно было достаточно большим, чтобы устроить что-то вроде дуэли. «Что думаешь, место вполне подходящее, не так ли?» — спросил Сейрарк, положив руки на бедра. Он стоял рядом со мной, пока я осматривал местность. Под ногами была земля, и она была достаточно плотной, чтобы служить хорошей опорой. Вокруг нас также ничего не было, так что можно было сражаться лоб в лоб, не прячась. Для Сейрарга тут было преимущество, он мог летать, в то время как я мог лишь ходить по небу, создавая опору с помощью йодзюцу. Но в целом, это была хорошая арена, вполне. «Кстати, я мечник, так что я могу использовать свой меч, верно? Ты тоже не стесняйся использовать все, что имеется в твоем арсенале». Я призвал Ненокиримару и схватил его правой рукой. Я поднял его перед Сейраргом, и он посмотрел на меч заинтригованными глазами. «Хо, я не против. Пожалуйста, не сдерживайся. Так бой будет веселее». «Хорошо, в таком случае начнем», — сказал я ему, идя к полю. Губы Сейрарга скривились, когда он ударил по своей ладони. Он взволнованно улыбнулся, а затем также направился к полю. Пока я шел к левой стороне поля, он шел к правой. Сона стояла сбоку и смотрела на нас усталыми глазами. «Позвольте мне сначала сказать вот что. Не используйте всю свою силу, иначе вы разрушите это место. Я поставлю барьер на всякий случай, но если я решу, что вы оба перебарщиваете, я прекращу эту дуэль», — сказала Сона. Я посмотрел на нее так, словно она сказала что-то смешное, это было написано на моем лице. Я полностью выразил свое недовольство. Ты не умеешь веселиться, а, Сона, что это будет за спарринг тогда? Если мы говорим о спарринге, мы должны драться изо всех сил. Разве ты не согласен со мной, Сейрарг? Я намеренно спросил Сейрарга, потому что знаю, что он тоже не любит сдерживаться. Это правда. Если ты ставишь барьер, разве это не означает, что мы можем использовать всю нашу силу? Спарринг в полсилы, это скучно, скука полная. Сейрарг кивнул в знак согласия и указал пальцем на Сону. Сона посмотрела на нас и вздохнула. «Хорошо», — воскликнула она, — «но я не отвечаю за любые разрушения, которые произойдут позже». Затем она протянула руки в нашу сторону, создавая барьер, достаточно большой для нашего спарринга. Я и Сейрарг встали лицом друг к другу. Он хрустнул костяшками пальцев с возбужденной ухмылкой на лице. Я закрепил ножны Ненокеримару на поясе и обнажил клинок. «Обе стороны готовы?» — спросила Сона из-за барьера. «Да, я готов», — ответил я. «В любое время». «Ну тогда, начинайте». Как только Сона дала нам сигнал, Сейрарг использовал тауки. Не теряя времени, он ударил ногой по земле и достиг меня менее чем за секунду. С точки зрения скорости, возможно, он был самым быстрым противником, которого я когда-либо встречал. Может быть, потому что все противники, с которыми я встречался раньше, не могли даже уследить за моими движениями, это было захватывающе. Кулак Сейрарга был прямо перед моим лицом, когда я заметил его. Однако, похоже, он немного недооценил меня. Я мог бы увернуться от его кулака, но не стал этого делать. Вместо этого я взмахнул мечом снизу, намереваясь отсечь руку Сейрарга от его плеча. В доме Байл наверняка имеется парочка слез Феникса, поэтому я сражаюсь с ним всерьез, не сдерживаясь. Когда мой клинок почти отрубил ему руку, Сейрарг заметил это и быстро отдернул правую руку. Его ноги опустились на землю, и он дугой отклонился назад. Мой меч оставил за собой легкий след, но моя атака на этом не закончилась. Я сделал шаг назад, немного повернул тело, чтобы набрать обороты, и взмахнул мечом вниз. «Попробую вернуться от этого», — сказал я с ухмылкой на лице. «Я еще не использовал тауки, поэтому мой удар был немного медленнее, чем обычно». Сейрарг, стоя на ногах, не смог увернуться от моего удара. Я видел, как он стиснул зубы и раскинул руки. Когда мой меч уже был готов поразить его, он сжал руки, остановив мой клинок между ладонями. «Ха-ха-ха, я остановил его», — засмеялся он. К несчастью для него, Ненокеримару имел высокую эффективность против сверхъестественного. «Слишком рано смеешься». Готов поспорить, его рука теперь болела от того, что его демоническая энергия была сожжена Ненокеримару. «А!» — Сейрарг издал удивленный голос. Он быстро оторвал ноги от земли и отпрыгнул в сторону. Когда он отошел подальше, я встал в естественную стойку, прижав клинок Ненокеримару к плечу. «Похоже, ты никогда не слышал обо мне и моем мече», — сказал я Сейраргу. «Да нет, я слышал о мече Нурарихена от Белиала сама, но никак не думал, что эффект будет настолько болезненным», — сказал Сейрарг, глядя на свою руку. «Моя демоническая энергия покинула мое тело, как только я соприкоснулся с этим мечом, жуть». «О, точно, Дихаузер знал моего старика. Из рассказа Кокобеля следует, что у моего старика была какая-то история с Дихаузером, и Дихаузер решил отступить, когда появился мой старик. Ну что ж, тогда перейдем сразу к серьезному». Как только Сейрарг сказал это, энергия вокруг него изменилась. Затем он встал в так называемую стойку всадника и закричал. «Ха-ха-ха!» Вокруг него появилось нечто, похожее на светящуюся желтую ауру. Энергия подскочила, и он, по крайней мере, стал сильнее, чем раньше. Если бы это была настоящая битва, я бы подкрался к нему сзади и убил его. Но этого не сделал, потому что хотел набраться боевого опыта. Сейчас я считаю, что опыта у меня достаточно, однако мне не хотелось заканчивать все, не добравшись до самого интересного. Так что я ждал. Через секунду тело Сейрарга облачилось в золотые доспехи. На его нагрудной броне была голова льва, а с этим шлемом он и сам выглядел как лев. Немейский Регулус. Царская шкура короля Регулуса. Один из 13 лангинов, который приручил Сейрарг. Честно говоря, это было абсурдно. У чистокровного демона имелся лангин. Мало того, он даже использовал крушитель баланса. «Я готов», — он ударил ладонью и улыбнулся мне. Чтобы ответить на его серьезный жест, я облачился в страх и использовал тауки. Как обычно, На моей спине появился синий Хари, я использовал всю свою обычную силу и не стал раскрывать козырь. «Ну тогда найди меня», — сказал я Сайраргу, — «или ты проиграешь», даже не сумев понять, как я использовал свою технику. Шин Киёка Суигицу и исчез из поля зрения Сайрарга. Глава 148. Спарринг с Сайраргом Байлим, 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Скорость Сайрарга увеличилась. Как только я использовал свою технику, он появился передо мной. Он попытался ударить меня, но я уже давно исчез с места, оставив после себя свою подделку. Это была его первая ошибка, он не знал моего мастерства. Я стоял за его спиной, когда он замахнулся по моей подделке. Когда кулак Сайрарга ударил по моему клону, тот растворился в черном облаке дыма и удивил Сайрарга. Он на мгновение замер, и я воспользовался этим, чтобы нанести ему удар Ненокиримару. Я прицелился в его бок, прямо под подмышку. Мой меч вспыхнул, оставляя за собой легкий след, и попал в цель. Однако я не смог оставить порез, броня была слишком прочной. Когда меч соприкоснулся с его броней, он отскочил с громким лязгом. Лязг. Сайрарг заметил мое местоположение, он мгновенно повернулся и послал круговой удар. Ха, он думал, что сможет попасть в меня этим ударом. После стольких тренировок со своим стариком, я могу увернуться от такого удара, даже не видя его. Уклонившись от его удара, я напитал Ненокиримару страхом и синдзюцу и взмахнул им горизонтально, в сторону ноги Сайрарга. «Попался», — сказал я, — «не так быстро», — крикнул Сайрарг и прыгнул. Мой меч потерял цель, и я тут же поднял голову, чтобы увидеть кулак Сайрарга. «Ория!» — крикнул он, когда его кулак приблизился к моему лицу. С помощью дзюцу я смог отойти в сторону, оставив на том месте лишь своего клона. И снова мой клон растворился в воздухе, когда кулак Сайрарга коснулся его лица. Поскольку он бил вниз, его кулак ударился о землю и образовал кратер шириной 3 метра. Его золотые доспехи были очень яркими, что вынуждало меня прищуриваться, чтобы разглядеть его. «Где ты? Если ты мужчина, то сражайся со мной как мужик», — крикнул Сайрарг. «Мужчина или нет?» Но в любви и на войне все приемы хороши. Спарринг тоже не исключение. Более того, к сожалению, я, якудза, понимаешь, если ты не можешь победить меня, даже не мечтай стать сильнейшим. Это было не в моем стиле отвечать на колкости оппонента, но я как-то ответил ему. Мой голос растаял в воздухе, доносясь с разных сторон из-за моего страха. Сайрарг огляделся вокруг с хмурым выражением лица, затем он стукнул кулаками друг о друга. «Верно, я ошибся. Почему-то его следующий шаг удивил меня. Он ударил левой рукой по своей щеке и кровь потекла из его рта. Прости за это. Я слишком увлекся моментом и немного разозлился, потому что не могу нанести тебе удар. Не беспокойся об этом. Продолжим», — сказал я, появляясь в 5 метрах от него. Но я не был дураком, я просто показал ему свой клон, в то время как мое настоящее тело смотрело на него из кратера. Да, его аура Тауки увеличилась, она становилась все больше и больше, пока, наконец, не угасла. Но затем усилилась его физическая сила, теперь он был еще сильнее. Это дух, рот моего клона зашевелился, и голос прозвучал из моей подделки. Я заставил своего клона принять базовую стойку кинда и ждал, пока Сайрарг набросится на него. Его скорость вновь возросла, и он успел настигнуть моего клона сразу после того, как сделал рывок. В свою настоящую цель он, конечно, не попал, но его скорость была удивительной. Даже мне пришлось бы использовать тауки на пределе, чтобы достичь такой скорости. Но разве это не значит, что я был сильнее? Ведь для достижения такой скорости он использовал и крушитель баланса, и тауки, а мне достаточно для такого одного тауки. Сайрарга даже называли сильнейшим демоном среди молодых, но это было само собой разумеющимся, верно? Если он не мог стать сильнейшим даже со своей силой, значит, этот мир был слишком абсурдным. Я также мог без проблем сразиться с Сусанао. Мне нужно сломать эту броню. Сайрарг теперь бесчинствовал на поле, нанося удары одному за другим каждому появляющемуся клону. Он смеялся как сумасшедший, а я наблюдал за ним, ища его слабое место. Грудь была явно самой крепкой частью. Единственной открытой частью его брони было лицо. Но это был спарринг, поэтому я не мог использовать свой меч, чтобы проткнуть ему лицо, он бы умер. Тогда давайте ударим его. Я начал делать свой ход, отозвав Ненокиримару, который был у меня на руке, я решил сразиться с Сайраргом голыми руками. Это был хороший шанс проверить, насколько я искусен в своем боевом искусстве. Все это время я сражался лишь мечом, поэтому мне самому было любопытно. «Эй, ты не того бьешь!» Я показал ему свое настоящее местоположение, махнув рукой, жестом показывая, чтобы он подошел ко мне. «Вот ты где!» Сайрарк топнул по земле, создавая трещину под ногами, и меньше чем за секунду достиг меня, посылая удар правой прямо мне в лицо. Я шагнул влево, чтобы увернуться от удара, схватил его за руки обеими руками и опрокинул на землю. Бам! Каха! Воздух вышел из легких Сайрарга после падения. Земля под ним треснула, но я не прекратил свою атаку. Я быстро направил удар в его лицо, но он уже успел оправиться и переместил голову вправо, уклоняясь от моего удара на волоске. В результате мой кулак ударился о землю и разбил ее, образовав кратер глубиной 4 метра. Сайрарга отбросила ударной волной. Ему удалось благополучно приземлиться в 10 метрах от меня. Однако его внутренности были слегка повреждены, так как я использовал определенную технику, чтобы повредить его жизненно важные органы. Этому меня научила Магари, когда я изучал у нее синдзюцу. Техника использования синдзюцу для поражения внутренних органов. Я выпустил дыхание, которое задержал. Из моего рта вместе с дыханием вырвался белый дым. Это была аура синдзюцу, которую я влил в свое тело, чтобы использовать технику Магари. Я повернулся и посмотрел на Сайрарга. Из его рта капала кровь, но он быстро вытер ее рукой и улыбнулся мне. «Ха-ха-ха-ха, кулаками значит биться решил». Это была хорошая атака. Он снова хрустнул пальцами, а затем встал в стойку. «Давай, сделаем этот спарринг незабываемым». Я усмехнулся на его приглашение и тоже встал в стойку. Моя левая рука была выпрямлена перед собой, левая ладонь раскрыта. Я вытянул правую руку, расположил ее рядом с талией и немного раздвинул ноги, поставив левую перед правой. Это была так называемая стойка кунг-фу, но это было не кунг-фу. Вместо этого, это боевое искусство использовало синдзюцу, чтобы ранить противника. «Нападай», — сказал я Сайраргу, махнув левой рукой. Глава 149. Спарринг с Сайраргом Бейлем. Финал. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мы одновременно ударили ногами по земле и встретились в центре. Он замахнулся правой рукой, а мой правый кулак двинулся к его лицу. Тело Сайрарга было большим, поэтому я смог попасть ему в лицо. Я был немного быстрее. Его удар не задел меня, потому что я пригнулся. Хотя он получил удар, на лице Сайрарга была улыбка. Он улыбался и смеялся, посылая шквал ударов в мою сторону. «Ха-ха-ха-ха-ха, я даже не ощущаю твоего удара», — кричал Сайрарг, продолжая посылать удары в мою сторону. Но ни один из них не попал в мое тело, так как я двигался, нанося удары в ответ. «Неужели?» — сказал я насмешливым тоном. «Ты даже ни разу не задел меня, скажи это после того, как нанесешь удар». Я выкрикнул последнюю часть своего предложения, покрывая свой кулак аурой синдзюцу. Моя сила атаки увеличилась, и мой удар пришелся в лицо Сайрарга. Он думал, что этот удар был таким же, как и раньше, но этот был смертельным. От силы моего удара он отлетел в сторону, из его носа пошла кровь, а изо рта – струйка крови. Он смог остановиться после того, как несколько раз прокатился по земле, и тут же топнул ногой по земле и устремился ко мне. Он ухмылялся, и его кулак быстро двигался к моему лицу. Я тоже усмехнулся, это было увлекательно. Я и не думал, что обмен ударом кулаков – это так весело, хотя, как обычно, попадал лишь я. Я снова уклонился от кулака Сайрарга, сделав шаг влево, и послал боковой удар левой рукой. «Гха!» Сайрарг гаркнул, но быстро повернулся на правой ноге и ударил меня левой ногой, целясь в ребро. С его телом он мог пнуть меня в любую часть, но он выбрал именно ребро. Я как-то почувствовал, что этот удар был слабым, поэтому просто пригнулся, чтобы увернуться от него. Как и ожидалось, рука Сайрарга уже была поднята, его кулак был покрыт толстым слоем энергии. «Это плохо», я криво усмехнулся, видя, как его кулак приближается. Не раздумывая, я использовал Киёка Суигицу и отпрыгнул назад. Удар Сайрарга прошел сквозь мою фальшивку, и она ударилась о землю, создав громкий взрыв. Бум! Разрушения, вызванные этим ударом, были нешуточными. Образовался новый кратер диаметром около 10 метров. Сайрарг стоял в центре кратера и смотрел на свою правую руку, не двигаясь. Черный дым, образовавшийся от моего страха, окружил мое тело, когда я снова появился прямо на краю кратера. «Это серьезный урон. Вот почему твой удар был таким болезненным». сказал он, глядя на меня. «Чертов подражатель, ты скопировал технику, которую я создал 10 секунд назад. Не буду врать, она хорошая». Выкрикнув это, он покрыл оба своих кулака Тауки и снова бросился ко мне. Он выглядел радостным, возможно, потому что ему не доводилось встречать соперника, который мог бы сразиться с ним на равных в подземном мире. Он прыгнул ко мне, но прыгнул слишком высоко. Сейчас он был надо мной со сложенными вместе руками, поднятыми над головой. Проклятие! У меня плохое предчувствие. Я быстро отпрыгнул в сторону и встал в небе с помощью йодзюцу. Однако я забыл об этом, что демон может летать. Сейрарк быстро изменил направление и полетел ко мне. Это было чертово надувательство. Йокай вообще не умеют летать. Я быстро сделал кучу опор в небе, используя йодзюцу. Когда Сейрарк приблизился ко мне, я ударил ногой по опоре и прыгнул, найдя возможность сбить Сейрарга одной атакой. Раз уж я могу покрыть свой кулак синдзюцу, может быть, я смог использовать и это. Я покрыл все свое тело аурой синдзюцу, пробуя технику, которую Широни использовала в оригинале. Если я не ошибаюсь, Широни могла увеличивать свое тело, когда использовала много синдзюцу. Я попытался повторить за ней и принял форму Йокая, в котором переключил страх на наступательный. Ее часто использовал главный герой внуки Нурарихена, когда оказывался в затруднительном положении. Его волосы становились прямыми и чернели, а атака и скорость резко возрастали. Что еще более важно, его техника усиливалась. Поэтому с помощью синдзюцу я попытался сымитировать этот эффект. Эта техника превратилась в страх, который я обычно использовал, чтобы увернуться и создать клона, чтобы пропитать им свою атаку. Это была сломанная техника, но мне было трудно ее использовать. В основном потому, что я мог оставаться в своей форме Йокой весь день. Мало того, я был достаточно силен без этой техники. Я думал, что смогу победить любого, просто уклоняясь и атакуя сзади, но я ошибался. Чешуйчатая кольчуга небесного дракона и доспехи Сейрарга оказались чертовски твердыми, так что мне пришлось прибегнуть к этому. Медленно, но верно, моя аура изменилась, и из моего тела просочилась черная масса и взлетела к небу. Мой хвост распутался, и волосы заплясали в небе. «А, у меня припасено и такое», — пробормотал я и перестал прыгать вокруг. Я стоял прямо перед Сейраргом со своей новообретенной скоростью. «Что?» — Сейрарг издал удивленный звук, но быстро вытянул руку и послал удар. Я был в два раза быстрее, чем раньше, и я чувствовал, что моя сила также увеличилась. Сейрарк теперь двигался в моих глазах как улитка, он был медленным. «Отбей эту атаку или умрешь», — сказал я Сейраргу и послал удар в его сторону. Его брови нахмурились, он почувствовал опасность, исходящую от моей атаки. Он быстро остановил свой удар и скрестил руки перед грудью. Мой кулак ударил по его рукам, разрушив его броню, а затем отбросил его. Треск-бум. Он полетел на большой скорости и врезался в барьер. Треск. Барьер начал трескаться, он был почти разрушен. Сейрарк рухнул вдалеке, он даже не двигался. Его броня начала рассеиваться в золотистый свет. Я тоже не мог больше удерживать эту форму, поэтому через несколько секунд принял обычную. Мне стоит потренироваться позже, это тоже станет отличным козырем. Глава 150. Разговор после спарринга. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Сона быстро отменила барьер и направилась к Сейраргу. Она присела рядом с ним, затем вздохнула с облегчением, прежде чем повернуться ко мне. «Эй!» — крикнула она, — «ты зашел слишком далеко». Я просто пожал плечами, как будто это не моя проблема. «Это спарринг, почему я должен сдерживаться?» «Сам Сейрарк просил меня об этом. Оглянись хотя бы!» — крикнула Сона, указывая пальцем на землю вокруг меня. Я огляделся. Земля была разрушена, на ровном месте теперь было полно кратеров и обломков. Но я не видел ничего плохого и снова взглянул на Сону. «Не вижу ничего плохого. Это всего лишь последствия нашего спарринга, ничего страшного». Однако Сона выглядела ошарашенной, она подперла голову рукой. «Серьезно, ты не видишь в этом ничего плохого?» И она огрызнулась. «Да, точно, что плохого в том, что земля разрушена. Это я странная». Я пару раз моргнул. Сона встала и подошла ко мне. Она топала ногами по земле и имела сердитое лицо. «Ты, слышишь меня?» Она указала пальцем на мою грудь и подняла лицо, чтобы посмотреть мне в лицо. «Спарринг не должен быть таким. Это дуэль, а не спарринг. Вы оба перегнули палку и испортили собственность Белиал». Когда она так сказала, Я забыл, что мы находимся в особняке Белиал. Я сражался с Сейрагом, а он был из дома Бейл. В середине нашей схватки я просто хотел победить его, и мы слишком увлеклись. Я отвернулся от Соны, и в этот момент услышал, как Сейрарк застонал и пошевелился. «Эй!» Сейрарк начал приходить в себя. «Не меняй тему!» — крикнула Сона. «Ты понимаешь, что это будет проблемой? Вы уничтожили поле в особняке Белиал. Если Дихаузер сама увидит это, как ты думаешь, что с тобой случится?» «Ничего», — ответил я Соне, использовал Киёка Суигицу и позволил Соне и дальше говорить с моим клоном. Выслушивать такие нотации раздражало, я оставил ее и подошел к Сейраргу. Он пришел в себя и открыл глаза. «Я проиграл», — сказал он, — «значит, в моем поколении есть кто-то, кто сильнее меня». Сейрарг медленно поднял свое тело и теперь сидел со скрещенными ногами. Он посмотрел на Сону, которая читала лекцию моему клону. Он попытался встать, но зашатался. «Не напрягайся», — сказал я Сейраргу низким голосом. Он перестал двигаться и посмотрел в мою сторону. Он не мог видеть меня, потому что я использовал Киёка Суигицу, поэтому был в замешательстве. Он снова посмотрел на мою подделку, которой читал лекцию Сона, а затем опять перевел взгляд в мою сторону. «Ты использовал свою технику, чтобы ускользнуть от Соны?» «Да», — он заметил это. «Конечно, если он не смог угадать, какую технику я использовал против него, его нельзя будет назвать сильнейшим молодым демоном. Он смог получить этот титул благодаря своим боевым способностям. Мало того, я знал, что он, по крайней мере, умнее других людей моего возраста». «Она раздражает», — сказал я Сейраргу, «всегда такая спокойная, но почему-то постоянно злится на меня». «Ха-ха-ха-ха, разве это не значит, что она открывает тебе свое сердце, а?» Сейрарг сказал с улыбкой. «Удивительно, он тоже умеет шутить». Я сел напротив него и отменил свою технику. Мой клон, который был перед Соной, исчез, и она застыла на месте. «Нет, спасибо, у меня и так руки забиты». «Ха-ха-ха, так ты плейбой?» «Да, не то чтобы я был против. В конце концов, у многих демонов больше 5 жен, особенно у сильных». «Я не плейбой», — я отверг его утверждение. В этот момент Сона заметила меня и направилась к нам. «Ну, если честно, я предпочитаю не иметь никаких отношений с демонским обществом и политикой». Сейрарк посмотрел на меня взглядом, который говорил, что он понимает мои чувства. Я нормально общался с ним и не испытывал никаких проблем, не показывал своего презрения к демонам и не говорил ему, что ненавижу их. Я презирал их политику. Я просто не хотел иметь с ними отношений. Я не испытывал к ним ненависти, но их политика доставляла мне беспокойство. «Я понимаю твои чувства, но поправь меня, если ошибаюсь, разве Йокой тоже не следует похожей политике?» — серьезно спросил Сейрарк. Сона стояла рядом с нами, она молчала, потому что ей было любопытно, как сейчас обстоят дела у Йокаев. Я не мог винить их за любопытство, потому что сверхъестественное общество не очень-то много знало о нас. Мы были довольно скрытны, когда решали свои вопросы. Мало того, у каждой фракции имелась своя проблема, поэтому они не сильно заботились о такой слабой фракции, как Йокай. Они думали, что мы слабы, но это было далеко не так. «Нет», — ответил я на вопрос Сейрарга с ухмылкой на лице. Я положил локоть на колено и подпер голову рукой. «В моей фракции мы не занимаемся политикой. Лидер выбирает следующего лидера. Пока преемник достаточно силен, чтобы возглавить наш клан, наши подчиненные будут следовать за ним. Если они захотят выразить свое недовольство, то громко выскажут его на собрании, даже не скрывая своих чувств». Я сделал небольшую паузу и понаблюдал за выражением лица Сейрарга. Он слегка помрачнел, возможно, потому что у него была ситуация, похожая на ту, о которой я говорил. Он не унаследовал власть своей семьи и был выбран наследником только после того, как победил своего младшего брата. Демоны тоже стремятся к власти, не так ли? Но они скрывают свои желания. Мы не такие. Йокаи свободны, мы любим свободу. Так что любое недовольство будет улажено в тот же день, методом, приемлемым для обеих сторон. Затем Сейрарк криво улыбнулся, даже завидно. «Надеюсь, мы тоже когда-нибудь станем такими». «Ха-ха-ха-ха, не сомневаюсь», — усмехнулся я и встал. Я посмотрел на вход в особняк и почувствовал большую энергию, идущую издалека. «Кажется, хозяин особняка скоро прибудет». Сейрарк встал и спросил: «Правда? Как ты можешь знать?» Я посмотрел на него и выставил указательный палец. «Секрет. Думаешь, я расскажу тебе все свои техники?» «Нет, Конечно, нет, ха-ха-ха. Ну тогда давай сразу встретимся с ним. Я отведу тебя к нему, сказал Сайрарк, уходя. Премного благодарен, я последовал за ним, оставив Сону одну. Я махнул ей рукой и сказал, можешь идти, Сона, ты мне здесь больше не понадобишься. Глава 151. Дихаузер Белиал. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Поскольку технически я был гостем, Сайрарк провел меня внутрь особняка и направил в комнату с галереей. В комнате стояли два дивана и один стол. На стене висел рисунок Дихаузера Белиала в его официальном наряде. Сайрарк велел мне подождать здесь, пока он позовет Дихаузера и сообщит ему обо мне. Комната с галереей находилась на первом этаже, а мальчик – на втором. Рядом с мальчиком находился человек с энергией, похожей на энергию Дихаузера, но он был меньше его. Похоже, что моя догадка верна. Значит, Сазикс не соврал, когда сказал, что она еще жива. Через пару минут дверь открылась, и из-за нее появилась Сона с хмурым лицом. «Эй, я ухожу», — сказала она, входя в комнату. Она закрыла за собой дверь и подошла ко мне. «Хаэм, да, если хочешь уйти, то давай, не стесняйся», — сказал я ей, махнув рукой. «ТЦ». Сона щелкнула языком, и под ее ногами появился синий магический круг. «Не создавай проблем». «Да-да, я знаю, но не могу обещать, потому что я планирую встретиться с мальчиком, даже если Дихаузер мне не разрешит. Делай, что хочешь. До свидания». Сона телепортировалась, когда свет поглотил ее тело, оставив меня сидеть на диване одного в этой галерейной комнате. Было тихо, но потом я почувствовал, что к входу подошел Дихаузер. Энергия приближалась к этой комнате. Сейчас у меня не имелось никакого плана. Честно говоря, я просто хотел побывать здесь, чтобы встретиться с этим мальчиком. Я не знал характера Дихаузера, не обидится ли он, если я скажу то, что у меня на уме, обидится ли он, если я спрошу его о Клерии Белиал, может, мне просто телепортироваться на секунду, чтобы схватить Масами и привести его сюда, полудемон, мальчик был его сыном, вот о чем я догадывался. Энергия, которая по ощущениям была похожа на энергию Дихаузера Белиала, могла быть только у его брата или родственника, а Клерия Белиал была его двоюродной сестрой. Имелась вероятность, что энергия, которую я почувствовал на втором этаже, принадлежала родителям Дихаузера, но я сомневаюсь в этом. Энергия Дихаузера теперь находилась перед дверью галереи вместе с Сайраргом. Дверь открылась, и я увидел, как в комнату вошел крупный мужчина с седыми волосами, за которым следовал Сайрарг. Он осмотрел комнату и остановился, увидев меня. «Ты, Нурарику?» Я встал и поприветствовал его улыбкой. «Да, а ты Дихаузер Белиал?» Его глаза прищурились. Он оглядел меня с ног до головы, а потом его взгляд остановился на моих волосах. «Ты похож на него. Это немного неприятно». Затем он улыбнулся. «Но твоя аура отличается от Нурарихена. Что ж, пожалуйста, чувствуй себя комфортно, присаживайся». Сказав это, он подошел к дивану напротив меня и сел, как и я. Сайрарк подошел ко мне и сел рядом, как будто это был его дом. Он был слишком раскован. Когда Дихаузер сел, из двери появилась служанка с подносом. На подносе лежали три пирожных, две западные чашки с черным чаем и одна традиционная японская чашка с зеленым чаем. Горничная поставила перед нами пирожные и чай. Естественно, зеленый чай она поставила передо мной. Я посмотрел на Дихаузера, и он улыбнулся. «Саке выпьем чуть позже. Я слышал от Сайрарга, что ты хотел встретиться со мной, так что, думаю, чай лучше подойдет для беседы. Так, этот парень хорошо осведомлен. Значит, мой старик бывал у тебя раньше?» «Конечно». Дихаузер никак не мог знать о моих предпочтениях, если отец не посещал его в прошлом. Мои предпочтения совпадали с предпочтениями моего старика, возможно, дело в родственных связях. «Да», Дихаузер поднял свой чай и сделал глоток, он внезапно появился в нашей столовой, когда я ужинал с господином Сазиксом. Мало того, он потребовал саке и еду, как будто мой особняк был его домом. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», я рассмеялся, «ну, мне следовало навестить вас таким же образом, если бы я знал, что мой старик посещал вас раньше». Дихаузер посмотрел на меня с кривой улыбкой, «вообще-то, я ценю тебя больше, чем твоего отца, потому что ты так не сделал. Однако, если захочешь навестить меня в будущем, пожалуйста, сначала позвони мне. Каким-то образом я догадываюсь о причине твоего сегодняшнего визита». Я взял чашку перед собой и поднял ее двумя руками. Правая рука лежала на корпусе чашки, а левая поддерживала ее снизу. Я сделал глоток из нее и посмотрел на Дихаузера. «О, ты знаешь о моем намерении?» – спросил я его. «Да, как-то так. Причина, по которой я покинул свой особняк раньше, заключалась во встрече с Сазиксом самой. Я получил довольно интересную информацию относительно Йокаев и церкви. Я слышал, что через день после мирной конференции вы устроите дружеское соревнование с церковью и небесами», — спросил в ответ Дихаузер. «Так, я и догадался о причине твоего визита. Наверное, ты хотел, чтобы я и мои слуги приняли участие в дружеском соревновании?» Хотя он не ошибся в информации, его догадка была далека от моего истинного намерения приехать сюда. Поэтому я прервал его. «К сожалению, ты ошибся, Дихаузер. Я буду признателен, если ты или демоны присоединитесь к дружескому соревнованию, но причина моего визита не в этом». Затем Дихаузер с интересом посмотрел на меня. Он слегка согнул спину и спросил: «Тогда зачем ты пришел? Наверняка не потому, что хотел бесплатно поесть. Я пришел по очень важной для меня причине. Я хотел встретиться с Клерией Белиал». Дихаузер нахмурился, как только я упомянул Клерию. «Почему?» — спросил он совсем другим тоном, чем раньше. Его тон был холодным и властным. «Потому что я хочу встретиться с ее сыном. Кроме того, мой подчиненный будет счастлив, если снова встретится со своей возлюбленной». Глаза Дихаузера расширились. На несколько секунд он перестал двигаться, прежде чем, наконец, испустил вздох и прислонился спиной к спинке дивана. «Вздох? Так он все еще жив? Мало того, он стал твоим подчиненным?» «Да, верно. Я спас его, когда он был готов умереть». Дихаузер снова выпрямился и улыбнулся. «Спасибо. Клерия будет счастлива это услышать». Я улыбнулся в ответ Дихаузеру. «Мой подчиненный тоже был рад, когда узнал, что Клерия еще жива. Итак, могу ли я встретиться с ней?» Дихаузер кивнул и встал с дивана. «Конечно, следуй за мной. Думаю, все будет хорошо, если это будешь ты. В конце концов, эти старые демоны не имеют никакого влияния во фракции Йокаев. Поэтому я поверю тебе. Я верю, что ты не передашь новости о Клерии этим старым демонам. Можешь рассчитывать на меня в этом вопросе». Глава 152. Клерия Белиал. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Дихаузер провел меня на второй этаж своего особняка. Сейрарк оставил нас, сказав, что у него есть дела в доме, так что мы остались вдвоем. Пока мы шли, мы немного поболтали. «Однако, как ты узнал, что Клерия все еще жива?» — спросил Дихаузер. «Хаэм, насчет этого, это немного запутанная история», — сказал я ему, скрестив руки. «Обычно я скрещивал руки под своим кимоно, но, поскольку сегодня на мне была форма куа, я не могла этого сделать. Я не против, если честно, мне действительно интересна твоя история. Я впервые услышал о тебе, когда ты убил Кокабеля и разгромил его многотысячную армию всего несколькими сотнями йокаев. Ты удивителен, возможно, ты превзошел своего отца в молодости, мой старик в молодости. Меня это заинтересовало. Я имел в виду, что он был силен, особенно в молодости. Возраст притупил его клинок, мало того, он был избалован миром. Ну, у меня нет истории, которую можно было бы рассказать, кроме этой. Если честно, я уничтожил лишь большую армию и одну маленькую фракцию, так что багаж у меня не настолько большой». «О, ты уничтожил фракцию, как я мог не слышать об этом?» — спросил Дихаузер с любопытством, ясно написанным на его лице. «Сазикс и Серафол позаботились, потому что это произошло в подземном мире. Я уничтожил одну из фракций, связанную с бригадой Хаоса, под названием Фракция Героев». «Фракция Героев? Ты уничтожил их?» — воскликнул Дихаузер удивленным тоном. «Да, а ты их знал?» — спросил я Дихаузера. «Разумеется, я охотился на них когда-то, но священный артефакт Цао-Цао слишком силен, особенно против такого демона, как я. Только не говори мне, что ты и Цао-Цао убил». «Да, убил. Я уничтожил их под корень. Истинный Лангин также нашел своего нового владельца. Это немного удивительно, потому что я думал, что копье, по крайней мере, не появится в ближайшие десятилетия. Однако Михаэль сказал мне, что копье уже нашло своего нового владельца. Кстати, не говори никому об этой информации, по крайней мере, до мирной конференции. Хорошо, Хаэм, хорошо. Но, по крайней мере, могу ли я поговорить об этом с Сазиксом или Серафолу, если они уже знают о смерти Цао-Цао?» Я ухмыльнулся Дихаузеру, когда мы ступили на второй этаж, решай сам. Итак, где Клерия? Хотя я уже знал ее положение, я решил спросить его, стараясь быть вежливым в его особняке. Не мой стиль, но ничего не поделаешь. В конце концов, я был незваным гостем и знал манеру поведения. Сюда. Клерия все еще немного насторожена по отношению к незнакомцам, но думаю, ничего страшного не случится, если ее навестишь именно ты. Хм, ничего не случится, если ее навещу я, хотя у меня никогда не было с ней никаких отношений. Почему? Спросил я Дихаузера, я ведь никогда не встречал ее раньше, а с Масаами мы знакомы уже давно. Откуда такая уверенность? Хотя я был начальником ее любовника, я был для нее незнакомцем. Не может быть, чтобы ей было спокойно со мной, верно? Он даже сказал, что Клерия с опаской относится к незнакомцам. Ну, как сказать, ты кажешься приятной личностью. И не только это, почему-то мне кажется, что я могу легко доверять тебе. Опять мне говорят, что могут мне доверять, хотя встречались со мной всего один раз. Интересно, с чем это связано? Неужели я настолько заслуживаю доверия? Сам я никогда не считал себя достойным доверия человеком. Я делал то, что хотел, поэтому не мог понять их мысли. Неважно. Короче говоря, Клерия, возможно, согласится встретиться со мной. Так, именно так. Что ж, следуй за мной. Я хотел сообщить ей хорошую новость о том, что ее любимый жив, чтобы она могла прийти в себя. Я всегда жалел, когда Клерия плакала в то время, поэтому я рад, что он жив. Затем Дихаузер снова зашагал, я молча следовал за ним, осматривая особняк. Это был экстравагантный дом, потолок был таким высоким. По сравнению с моим японским особняком, этот особняк был более блестящим. Однако по размерам я мог похвастаться, что мой особняк больше, чем этот. Кто-то сказал, что особняк – это доказательство силы человека, и я с этим согласен. Чем больше особняк, тем сильнее тот, кто в нем живет. Пройдя некоторое время, мы остановились перед дверью. За этой дверью я почувствовал истинного Лангина и энергию, похожую на энергию Дихаузера. Как и ожидалось, это была энергия Клерии. Она здесь, я войду первым. Да, конечно, я кивнул Дихаузеру. Он кивнул в ответ, а затем постучал в дверь три раза. Стук в дверь. Клерия, это я, сказал он. Из-за двери раздался девичий голос. Да, пожалуйста, подожди секунду. После ее слов раздались шаги. Через секунду дверь открылась, и на пороге появилась девушка с длинными серыми волосами и глазами. Она с улыбкой посмотрела на Дихаузера, затем заметила меня, стоявшего позади него. Ее глаза слегка расширились, но она снова посмотрела на Дихаузера. «Могу я спросить кое-что, Дихаузер?» – спросила девушка, Клерия Белиал. «Да, все, что угодно», – ответил Дихаузер с милой улыбкой. «Значит, это правда. Я слышал из слухов, что Белиал – это дом, который больше всего дорожил своей семьей. Похоже, слухи оказались правдивы. Это была наша первая встреча, но реакция Клерии была странной. Господин, который стоит позади тебя, он ведь не Нурарихен, потому что я помню, что тот парень не такой вежливый. Этот джентльмен более сдержан в своем поведении. Чертов старик, что он вытворял в доме Белиал? Нет, он сын Нурарихена. Его зовут Нурарику, и у него для тебя хорошие новости». Дихаузер отошел в сторону и указал на меня рукой, представляя меня. Сын Нурарихена, значит, он так же красив, как и его отец. Воистину грешная раса, Нурарихен. Фу-фу-фу, сказала Клерия, хихикая, ах, прошу прощения, Нурарику. Да, верно, меня зовут Нурарику, сказал я Клерии, кивнув, и я здесь, чтобы увидеться с вами и с вашим сыном. Хм, как вы узнали о Е? Спросила Клерия, прищурив глаза. Дихаузер смотрел на нас лишь со стороны, так как знал, что я хочу сказать Клерии, что Масаами все еще жив. Однако, она назвала его сына Е, ПФФ. Я рассмеялся, услышав имя ее сына. Лицо Клерии нахмурилось, когда она снова спросила, что смешного. Ах, извиняюсь, просто я не ожидал, что вы дадите своему сыну такое имя. Он будет обеспокоен, когда услышит это. Черт, этому парню повезло, что ему досталась такая девушка, как вы, сказал я, вытирая слезы, которые скапливались в уголках моих глаз, потому что я слишком сильно смеялся. Он, глаза Клерии немного расширились, что вам известно о моем возлюбленном, спросила Клерия холодным тоном. Расслабьтесь, Клерия. Что ж, что мне известно о Масаами Егаке? Ну, он сейчас живет в моем особняке, служит мне как часть моего хиккияка. Такой ответ устраивает? А, Клирия издала удивленный голос, он жив? Да и здоров. Я спас его при нашей первой встрече. Вы рады? Спросил я ее. Из ее глаз потекли слезы. Она закрыла лицо руками и зарыдала. Да-да, я Игаки жив. Я рада. Дихаузер подошел к ней и обнял ее, чтобы утешить свою кузину. Через некоторое время ей удалось сдержать слезы. Она разжала объятия и улыбнулась мне. Спасибо. Она вытерла слезы и повторила. Большое спасибо. Глава 153. Желание Клири. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Не волнуйся об этом. Масами тоже пытался найти вас. Однако, могу ли я услышать вашу версию истории, как вам удалось выжить, и почему старые демоны не предприняли ничего? Клирия на секунду посмотрела на Дихаузера, затем снова повернулась ко мне и кивнула. Да, пожалуйста, проходите, это комната моего сына, но я надеюсь, вы не будете возражать, конечно, я не привередлив. Ха-ха-ха-ха, фу-фу-фу, ну тогда, пожалуйста, проходите, сказала Клирия, входя в комнату. А ты войдешь, Дихаузер? Нет, мне еще нужно кое-что сделать на территории. Мои фигуры уже заждались меня. Ах, какая досада. Я хотела выпить с тобой чаю. Ей тоже хотел с тобой увидеться. Может быть, позже. Ты заставляешь Нурарику ждать. Я уйду, Дихаузер улыбнулся, уходя, и махнул рукой. Да, Дихаузер, сказала Клирия. Затем она повернулась ко мне и застенчиво улыбнулась. Ах, пожалуйста, простите меня. На этот раз точно. Пожалуйста, проходите. Уже третий раз она это говорит. На этот раз, однако, я вошел в комнату и увидел мальчика с фотографии, сидящего на стуле перед письменным столом. Он на секунду взглянул на меня, потом повернулся к Клирии и спросил. «Мама, кто он?» Он встал и посмотрел на меня глазами, полными интереса, особенно когда увидел мои волосы. «Это Нурарику, он наследник фракции восточных йокаев. Не мог бы ты представиться ему?» Рот мальчика открылся, и он прошел передо мной. Затем он слегка поклонился мне и представился. «Приятно познакомиться, меня зовут Йемаса Белиал». Затем он поднял голову и ярко улыбнулся. «Это, странно, у него были черты Масами, но, глаза ему явно достались от матери. Черные волосы, серые глаза. Я присел, чтобы встретиться с ним взглядом, и сказал, «Йо, я владыка Пандемониума, Нурарику». Представление твоей матери не было ошибочным, но я официально стал главой клана восточных йокаев, потому что мой старик отправился в свое путешествие. Приятно познакомиться с тобой, мальчик. О, простите меня за это. Я редко покидаю особняк, поэтому не знаю о том, что происходит снаружи. Клирия извинилась передо мной, глядя на меня извиняющимися глазами. Я посмотрел на нее и сказал... «Не волнуйтесь, мы просто устроили небольшую вечеринку и даже не объявляли об этом. Кроме того, сейчас об этом знаете только вы и ваш сын». Я улыбнулся Клири. «А, разве нам можно?» – спросил Йемаса, испугавшись. Я положил правую руку ему на голову и взъерошил ее. «Ничего страшного, ты сын моего подчиненного, я ничего тебе не сделаю. Ну, кроме тех случаев, когда есть что-то, что требует от меня этого». Но не волнуйся об этом слишком сильно. Глаза Йемасы расширились, и он спросил, что вы имеете в виду. Клирия подошла к нам и обняла Йемасу сзади. «Е, твой отец все еще жив». «А?» Йемаса издал удивленный голос. «Правда?» Спросил он. «Да, Масами Йегаки все еще жив и здоров. Хотя он превратился в демона, я благополучно извлек из него фигуру зла, так что сейчас он не находится ни под чьим влиянием. Какое облегчение, правда?» Клирия снова заплакала, на этот раз она обняла своего сына. Я позволил ей поплакать некоторое время, сидя на стуле возле стола. Она плакала около 5 минут, затем села на стул напротив меня, а Йемаса сел рядом с ней. «Я очень благодарна вам за то, что вы принесли такие хорошие вести», — сказала Клирия, склонив голову передо мной. «Спасибо», — воскликнул Йемаса. «Ни за что, я случайно наткнулся на него, когда гулял в лесу. Сейчас он в моем особняке, и служит мне подчиненным. Понятно. Нура-сама, пожалуйста, выслушайте мое желание, если вы не против», сказала Клирия, сделав серьезное лицо. Я слегка кивнула и сказал, «Пожалуйста, скажите мне, я тоже хотел попросить у вас кое-что, если вы не возражаете. Хаем, мне нужно будет сначала услышать, прежде чем я смогу дать ответ, но я благодарна, что вы согласились выслушать мое желание. Не берите в голову. Формально, вы жена моего подчиненного. Это естественно, выслушать желание от семьи моего подчиненного, сказал я Клери, улыбаясь. Я уже воспринимаю Масами как свою семью, как своего товарища. Так что скажите мне свое желание. Да, по правде говоря, я хотела бы снова встретиться с господином Масами. Не могли бы вы взять меня? Нет, взять нас в мир людей, даже одного дня будет достаточно. Однако, за вами сейчас охотится старый демон из-за твоих знаний о королевских фигурах, а также из-за внезапно появившегося священного артефакта у вашего сына, верно? Как вы об этом узнали? Глаза Клерии расширились от удивления, хотя, учитывая, что это вы, думаю, вам не составило труда достать эту информацию, верно? Возможно, другие об этом не знают. Но у Нурарихена много друзей в каждой фракции. Она неправильно меня поняла. Ну, я не думаю, что мне нужно говорить ей, что именно Михаэль рассказал мне о священном артефакте ее сына. Что касается королевских фигур, я просто помню о них из серии, хотя и с трудом. Я многого не мог вспомнить, что естественно, ведь я пробыл в этом мире более 16 лет. Впрочем, эти воспоминания мне уже вряд ли понадобятся, ведь история изменилась, а я... По крайней мере, все еще помню ключевых игроков, которые хотели уничтожить мир. Поэтому я ответил Клери, верно, так вы хотите встретиться с Масами, я могу вам помочь с этим. Лицо Клери просветлело, она хлопнула в ладоши перед грудью. Правда? Да, сказал я и встал со стула. Ну что, пойдем, я скажу вам, чего я хочу, когда мы будем в моем особняке. Да, пожалуйста. Клери встала и посмотрела на Емасу. Пошли. Я создал под нашими ногами магический круг, чтобы телепортироваться. Вы готовы? Клерия и Емаса кивнули, и я телепортировал нас в свой особняк. Не похищаю ли я кузину Дихаузера, ведь он не знал об этом. Ну, неважно. Глава 154. Воссоединение влюбленных. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. В очередной раз, после того как я телепортировался ко входу в свой особняк, Кубинаши посмотрел на меня и вздохнул. «Опять реку сама?» — сказал он, подперев голову рукой. «Что ты имеешь в виду под опять?» «Она гость», — сказал я Кубинаши, входя в особняк. «Можете следовать за мной, Клерия, и своего сына приведите внутрь. Здесь много йокаев, которые любят поиграть, так что он может поиграть с ними, если захочет. Эй, ребята! Ах, да, пойдем, Клерия с улыбкой посмотрела на сына. «Да, мама, можно мне поиграть с кем-нибудь?» — спросила Емаса. «Конечно, не стесняйся, играй с другими». Но слова Клерии прервались на середине, в основном потому, что вокруг особняка появилось множество йокаев. «Реку сама, с возвращением, реку сама! Е-е-е, вы принесли с собой какую-нибудь еду, реку сама! Прекратите! Разве вы не видите, что у нас гость?» Кубинаши прикрикнул на них, и они, наконец, затихли. Они приветствовали меня, но Клерия была удивлена, увидев их. Должен признать, что они действительно выглядят устрашающе, но они хорошие ребята. У каждого йокая была своя форма. Маленькие, большие, животные, монстры, у них было множество обликов. Однако Емаса не выглядел испуганным, он смотрел на йокаев глазами, полными интереса. «Ребята, вы можете поиграть вон с тем мальчиком, у него никогда не было друзей, так что научите его веселиться. Положитесь на нас, реку сама. Да, обязательно научим». Клерия выглядела ошеломленной, но Емаса широко улыбнулся. Он посмотрел на Клерию и сказал: «Мама, можно мне поиграть с ними, пожалуйста?» «Да-да, убедись, что хорошо поладишь с ними». «Ладно, конечно. Спасибо, мама». Увидев, что мальчик согласился поиграть с ними, йокай, имеющий человеческое тело с головой Нокта, которого часто называют Ноктоказу, подошел к Емасе и потянул его за руку. «Пойдем, я, Ноктоказу, предводитель маленьких йокаев, я научу тебя веселиться». «Хорошо», — воскликнул Емаса, расплываясь в улыбке. Клерия смотрел на своего сына с любящим выражением лица, а я воспользовался случаем, чтобы шепнуть что-то Кубинаши. «Эй, Дуля уже покинул особняк?» Кубинаши сделал серьезное лицо и кивнул. «Да, он ушел после того, как Киджора дала ему бента. Но почему вы спрашиваете, реку сама? Вы даже оставили его здесь. Долго объяснять. Ну, я с этого кое-что выиграл», сказал я, глядя на Клерию, которая смотрела на Емасу, бегавшего по особняку с другими йокаями. Выражение ее лица несколько раз менялось, когда она смотрела на своего сына. Кубинаши проследил за моим взглядом и посмотрел на Клерию, однако, кто это? В последнее время вы приводили домой много женщин, вы пытаетесь стать бабником, реку сама, а ты, как я погляжу, язык за зубами не держишь, а... Я посмотрел на Кубинаши, ухмыляясь. Я не могу найти другого слова, поэтому использовал это. Но, если позволите, я спрошу, кто она, реку сама, Клерия Белиал, возлюбленная Масами. И, судя по всему, он, мать его, сделал это и успел обзавестись сыном, прежде чем его превратили в бездумного бродячего демона, ответил я Кубинаши, и он воскликнул. Не может быть, но, если вы хотите найти Масами, то он, как обычно, в Дадзё. Ему очень нравится находиться там во время медитации. Я знаю, я планирую отвести ее к Егаки. Присматривай за мальчиком, Кубинаши, не позволяя ему выходить за пределы особняка. Он немного особенный. Кубинаши серьезно кивнул. Пожалуйста, предоставьте это мне. Рассчитываю на тебя. Затем я повернулся к Клерии и крикнул. Эй, вы готовы встретиться со своим возлюбленным, Кья? Клерия посмотрела на меня и вскрикнула от удивления. Ее лицо покраснело. Но она кивнула, да, ха-ха-ха, тогда следуй за мной, давай хорошенько удивим его. Я пошел в сторону Дадзё, а Клерия следовала за мной. После того, как мы пришли в Дадзё, я попросил Клерию подождать снаружи, пока я поговорю с Масами. Это должно было быть сюрпризом, поэтому она с радостью согласилась на мой план. Я раздвинул дверь и увидел Масами, стремительно размахивающего экскалибуром в хакаме. Он обильно потел. Он остановил свой взмах после того, как заметил меня, и перевел взгляд на меня. «Реку сама, что привело вас сюда? Хотите снова помериться силами?» Я прислонился к стене возле двери и махнул рукой. «Нет, нет, я должен разобраться кое с чем позже, поэтому у меня нет времени на спарринг. Что более важно, ты сейчас свободен. Я хотел кое-что у тебя спросить». Масами направился в угол Дадзё, где были сложены полотенца. Он взял одно из полотенец и вытер им пот, сказав, «Конечно, мне нечего делать, кроме как тренироваться. Теперь я могу использовать экскалибур стремительности в течение нескольких часов подряд, не сгорая от святой энергии. О, это впечатляет! Это реально впечатляло! Прошло всего пару дней, а он уже добился такого прогресса. Я тоже добился большого прогресса за последние несколько недель благодаря сражениям со многими людьми. Но Масами в прежнем был человеком, а теперь демоном. Он мог развиваться быстрее, чем большинство людей в этом мире. «Спасибо за похвалу, реку сама», — сказал Масами, улыбаясь. «Кстати, вы сказали, что хотите что-то спросить. Что вы хотели, реку сама? Ах, да, ты ведь знаешь, что твоя возлюбленная, Клерия Белиал, еще жива. Хотел бы ты встретиться с ней снова?» Выражение лица Масами стало мрачным, он опустил голову. «Да, конечно, я хотел бы встретиться с ней снова, но это будет трудно в сложившейся ситуации. Тем не менее, ты ведь хотел встретиться с ней?» — спросил я его снова. Масами поднял голову и кивнул. «Если у меня будет такая возможность, то я очень хочу встретиться с ней». Я усмехнулся его словам и поднял подбородок. «Тогда у меня для тебя хорошие новости». Масами был озадачен, но его глаза наполнились надеждой после того, как я сказал ему это. Должно быть, он поставил точку между моим вопросом и хорошими новостями. Затем я несколько раз постучал в дверь и сказал, «Теперь можете входить». Как только я это сказал, из двери появилась Клерия и заплакала, как только увидела Масами. «Масами», — сказала она, всхлипывая. Однако ее губы изогнулись в улыбке. Глаза Масами расширились от удивления. Не дожидаясь ничего, он подбежал к ней и обнял ее. «Клерия». «Да, Масами». Затем они обнялись, не обращая внимания на меня, наблюдавшего со стороны. Масами тоже плакал, обнимая Клерию. «Что ж, моя роль здесь закончена. Я оставлю их на некоторое время, прежде чем поговорить с их сыном». Затем я бесшумно покинул воссоединившихся влюбленных, тихо, как лист, упавший на прут и не вызвавший ряби. Глава 155. Тревожное приглашение. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Оставив парочку наедине, я отправился к пруду на заднем дворе и забрался на сакуру. Отсюда я мог видеть, как маленькие и юные Йокой бегали по особняку, играя вместе с Йемасой. Казалось, им было весело, улыбка не сходила с их лиц. Мне было очень интересно узнать, захочет ли Клерия жить в этом доме. Может быть, мне стоит поговорить об этом с Дихаузером. Мой особняк, в отличие от подземного мира, был надежно защищен от старых демонов. В этом месте никто не смог бы ее найти. Масами был бы счастлив, если бы смог жить со своей любимой, и, кроме того, они могли бы пожениться. Хаем, что же мне делать? Завтра мне также нужно отправиться в пространство между измерениями, пробормотал я про себя, глядя на Сакуру. На ней уже появились зеленые листья, наступило лето. Я устал заниматься всеми этими делами. Мне хотелось валяться, как сейчас, и весь день спать. Если бы я только знал их местоположение, я бы ворвался к ним со своим хиккияка. Однако, это неизвестно. Я не знаю, где находится база Резевима. Черт, стоит еще вопрос о Валере. Мне нужно спасти ее как можно скорее. Есть признак того, что ее сила была использована. В качестве доказательства, та энергия Ямато Ноэ Рачи, которую я почувствовал в Асаке. Она нужна мне, чтобы вернуть молодость Васка. Хотя сейчас он был мускулистым, но в свои 80 лет он уже старик. Его сила была далека от пика, и Грааль жизни мог это решить. Я должен использовать эту силу, чтобы вернуть молодость моему старику. Несмотря на то, что он все еще выглядит молодо, он слишком стар. Ему уже пора в отставку. Ямаса и миленькие Юкой прошли мимо пруда и помахали мне. Я улыбнулся и помахал им в ответ, а затем посмотрел на небо. Ах, черт, будь бы здесь офис, я мог бы попросить ее доставить меня прямиком на их базу. У меня нет способа связаться с этим ублюдком по имени Вали. Я взъерошил волосы и спрыгнул с дерева. Затем направился в свою комнату и переоделся в свое обычное кимоно. Это была самая лучшая одежда. Я чувствовал себя комфортно, просто надев ее. Может, мне пойти быстро пообедать? Я уже не чувствовал Дуля. Курака и Цуру тут, похоже, тоже не было. Я вышел из своей комнаты и направился к выходу. По дороге я увидел, как кто-то возле моего особняка разговаривает с Кубинаши. Этим кем-то неожиданно оказался самый большой извращенец во вселенной, Азазель. Он увидел меня и помахал рукой. «Эй, Рику!» Я отвернулся от ворот и продолжил свою прогулку. «Эй, ты же меня слышал! Не игнорируй меня! У меня есть информация, которая может тебя заинтересовать!» — крикнула Азазель. Кубинаши попытался помешать Азазелю войти. Однако это было бесполезно. Хотя он и ведет себя так, Азазель все еще является лидером падших ангелов, бывшим Серафимом. Силой он превосходил Кубинаши. Обычно я игнорировал таких, как Азазель, если у меня не было причин с ними встречаться.